Глава 13. Больница. Глаза резало неприятным белым светом. Слишком ярким. Слишком белым. Я несколько раз моргнул, чувствуя выступающую в уголках глаза влагу, и постепенно из белой пелены начали выступать очертания предметов. Во-первых, над головой яркий свет исходил из этой похожей на пчелиные соты связки прожекторов. Застонав сквозь зубы, я отвернул голову, вызвав волну боли во всем теле. Справа от меня что-то менее белое. Ткань. Халат. Я чуть поднял глаза. Точно. Угрюмый небритый мужик в мятом халате. Я в больнице и в не самой лучшей, судя по всему. Перевел взгляд на начинающие проступать стены. Потрескавшийся и местами совсем обвалившийся бледно-голубой кафель. Раковина, с капающей из крана водой, столик с какими-то жуткого вида инструментами. Еще один тип в белом халате, точная копия первого. Повернул голову влево, тело снова отозвалось болью. Такие же столики, какие-то шкафчики, инструменты, баночки, колбочки, еще что-то и... острый, всепроникающий запах медицины. «Где я?» — спросил я. Вернее, попытался, потому что горло пересохло, и вместо вопроса получился только приглушенный сип. Сделав усилие, вызвавшее новую вспышку боли, на этот раз в голове, я откашлялся и спросил снова. «Где я?» Голос донесся откуда-то издалека и показался мне абсолютно чужим. Я прислушался, ожидая ответа, но санитары или доктора... или кто это был еще, молчали. Потом один из них пробурчал что-то себе под нос, и откуда-то, из-за неувиденной ранее перегородки, вышла женщина, разительно не похожая на этих двух. Опрятный, ярко-белый халатик, туго обтягивающий стройную фигурку. Слишком коротенький... впрочем, нет. Как раз в самый раз, чтобы игриво открывать кружевную белую полоску чулок при ходьбе. Светлые волосы собраны в хвостик. На лице марлевая маска, в руках шприц, ничего хорошего не предвещающий. Она подошла ближе и наклонилась, вглядываясь холодными серыми глазами мне в лицо. Кого-то она мне напоминает. Верхние пуговицы халата были расстегнуты, и мне открывался замечательный вид на ее весьма аппетитной формы и объема грудь под красным бюстгальтером. Просто оживший жаркий сон старшеклассника. Самая популярная фантазия режиссеров немецких порнофильмов. Слишком яркий, слишком нарочитый образ, вызвавший у меня не столько желание, сколько недобрые предчувствия. «Вы в больнице имени Святого Луки», — ласковым голосом проворковала она, подтвердив тем самым мои худшие опасения. «Вы очень больны. Вам надо сделать операцию». Она поднесла шприц к моей шее, и я рванулся изо всех сил, пытаясь, если не встать, то хотя бы скатиться с койки. Не тут-то было. Я был крепко притянут к ней широкими ремнями. Но от резкого движения девушка отступила на шаг. Нахмурившись, она сказала. «Не сопротивляйтесь. Это же для вашего блага». «Подождите, подождите!» – прохрипел я, пытаясь выиграть время. «Просто объясните мне сначала, что происходит, чем я болен и что это за операция такая». Она подошла ближе. Снова наклонилась. Все же вид через застегнутые пуговицы был очень уж привлекательным. Сложно было заставить себя смотреть ей в глаза. Она наклонилась еще ближе, прижавшись бедром к моей привязанной к кушетке руке. Белокурый локон свесился вниз, щекоча мне лицо. «Все в порядке, не бойтесь», — медовым голосом прошептала она, сверляя меня взглядом. «Вы в безопасности, но вы не в себе. Вы сейчас не отвечаете за свои слова и поступки. Маленькая операция, и вы снова будете здоровы». Она провела пальчиком с ярко-красным ногтем мне по лицу. Игриво погладила губу. «Вы просто уснете, а когда проснетесь, мы займемся чем-нибудь более интересным», — многозначительно добавила она все таким же елейным голосом. И тут я узнал ее. Это была Аня. Та Аня, которую я видел в первом сне про больницу. Лицо, вернее, то, что скрывала маска, было немного другим, и все же Я не сомневался, что это именно она. Если до этого все происходящее казалось мне не то сном, не то какой-то дикой театральной постановкой, то теперь это стало стремительно переходить в разряд ожившего кошмара. «Аня?» Пытаясь убрать голову как можно дальше, спросил я. Она удивленно приподняла бровь, слегка отшатнулась. «Откуда ты? Впрочем, не важно. Если не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», сказала она, отходя назад. Аня кивнула санитару, и мрачно улыбаясь, тот подошел ближе. В руках у него появился электрошок. «Уверен, что не хочешь по-хорошему?» «Да подожди ты!» — крикнул я. Мне почти удалось высвободить правую руку из-под ремня, но надо было отвлечь их внимание, выиграть еще чуть-чуть времени. «Ну что еще?» «Нужно ведь мое согласие, в конце концов!» «Это не обязательно», — ухмыльнувшись, ответил он. «Вы нездоровы психически и живете в мире собственных иллюзий. Вашего согласия не требуется. Вы все равно недееспособны». «Тогда родственников. У меня же есть родственники. Мать живет в этом городе». «Нет, вам только так кажется», — проворковала Аня. «Извините, но ваша мать умерла несколько лет назад». Они снова играли в добрых докторов. Я знал, что они врут. А они знали, что я знаю. «А как же я здесь оказался?» — спросил я. «Вы всегда здесь были», — снова ответил санитар, и от этих слов по коже у меня пробежал быстро проникающий в самое сердце холод. Он уже замолчал, а слова все звучали, отражаясь от стен, пола, белого потолка, искажаясь шкафами с препаратами и инструментами. «Вы всегда здесь были». Что-то очень страшное крылось в этой фразе. Что-то такое, что я изо всех сил старался не замечать, и во что я отчаянно пытался не верить. Санитар медленно протянул к моей шее руку с электрошоком. Резкий рывок, изо всех сил. Я услышал, как затрещали готовые порваться сухожилия. На долю секунды мне показалось, что выбраться не удастся, но запястье обожгло болью от срывающейся кожи, и пальцы сами сомкнулись на руке санитара. Я дернул ее влево, как раз навстречу вовремя среагировавшей и кинувшейся ко мне Ане. Разряд, и обмякнув, она повалилась на пол. Не знаю, как мне это удалось, но, видимо, страх придал силы. Вывернув его руку, я прижал электрошок чуть повыше его плеча. Санитар начал оседать. Второй, вместо того, чтобы попытаться меня остановить, кинулся к висящему на стене телефону. И, наверное, эта его ошибка спасла меня. На ощупь, ломая ногти о незнакомые пряжки ремней, я освободился и, едва не упав, спрыгнул с кушетки. Оставшийся санитар бросил телефон и, поволчьи оскалившись, подняв руки, пошел на меня. Перед глазами все расплывалось, и ноги едва держали. Пытаясь оглянуться в поисках какого-нибудь оружия, ничего похожего на него не было. Санитар приближался ко мне, а я продолжал пятиться. Внезапно, споткнувшись обо что-то мягкое, оказавшееся телом Ани, я начал заваливаться на спину. И, не дожидаясь моего приземления, санитар прыгнул на меня. Вместе мы повалились на пол. Придавленный его весом и собственной слабостью, я едва мог шевелиться, а он обеими руками вцепился мне в горло. Задыхаясь, левой рукой уперевшись ему в лицо, я пытался наносить удары правой, но сил было немного, и с каждой секундой становилось все меньше. В глазах темнело, из горла вырывался нездоровый хрип, и я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Размахиваясь в очередной раз, я задел какой-то предмет на полу. «Шприц!» Все произошло почти мгновенно. Пальцы левой руки нащупали глазницу и сильно надавили. Закричав, он откинул голову, но горло мое не отпустил. Правой рукой я ухватил шприц поудобней и с размаху всадил ему в шею, одновременно вдавливая поршень. Не знаю, как надо было пользоваться этим на самом деле, но длинная игла с легкостью вошла в горло. На всю длину. Я уже не видел его и почти ничего не соображал от удушья, но почувствовал, как хватка на моем горле ослабла. Какое-то время я просто лежал на холодном полу, приходя в себя. В глазах бегали звездочки. Кровь барабаном стучала в висках, а вся голова отдавалась колокольным звоном. Потом я скинул с себя в сторону слабо подергивающееся, но уже затихающее тело санитара, и с трудом прополз два шага, отделяющие меня от кушетки. Уцепившись за нее руками, до хруста сжав зубы, я подтянулся, едва не опрокинув ее. Встал на ноги. Комната вращалась перед глазами. Тело било мелкая дрожь. Шатаясь, я направился было к расплывающейся и казавшейся почти недостижимо далекой двери. Потом, чуть подумав, вернулся. Со стоном наклонившись и едва не упав, я стащил с одного из санитаров халат и накинул на себя. Эта нехитрая на первый взгляд операция заняла у меня несколько минут. Потом я подошел к Ане и стянул с ее лица маску. Вглядывался несколько мгновений, но так и не смог понять, она это или нет. Вроде бы лицо знакомо, а вроде бы и нет. Пожав плечами, снова пошел к двери, чувствуя, что координация и твердость походки немного возвращаются. Осторожно приоткрыв дверь, выглянул наружу, и, убедившись, что в коридоре пусто, я вышел из комнаты. Что-то не то было у меня с глазами. Я никак не мог определить его длину. То он казался мне бесконечным, а то очень коротким. Вроде как стоит сделать шаг и вытянуть руку, как уже упрешься в дверь на том конце. Я встряхнул головой, отчего не слишком веселые, выкрашенные бледно-зеленой краской стены на несколько мгновений поплыли перед моими глазами. Постепенно все успокоилось. Коридор не был ни слишком длинным, ни слишком коротким. Я шагнул вперед, только сейчас сообразив, что остался босиком. Холодный липкий линолеум под ногами вызывал неприятно брезгливые ощущения. Хотелось поджать пальцы и не прикасаться к нему. По потолку через каждые несколько метров висели лампы дневного света, но они горели через одну, а последняя, над ярко-красной, как пожарная машина, дверью, часто моргала и издавала неприятное гуденье. Опираясь о стену, чтобы не упасть, я пошел вперед. Справа в стене была металлическая дверь, выкрашенная белой краской. Тяжелая и мрачная даже на вид. На уровне глаз было маленькое окошко, толстое стекло, прикрытое с внутренней стороны металлической сеткой. Я подошел ближе и прислушался, но ничего не услышав, заглянул внутрь. Там, под ярким светом прожекторов, на точно такой же койке, как и я, лежал привязанный ремнями человек в зеленой пижаме. В точно такой же, как и я. А рядом с ним, глядя на что-то им одним различимое, в изголовье кушетки стояли двое мужчин. Халат одного из них был забрызган кровью, а в руках он держал маленькую циркулярную пилу. Почувствовав, как к горлу подкатился неприятный комок тошноты, стараясь ступать как можно тише, я отошел. Постоял, прислушиваясь некоторое время, но все было тихо. Похоже, что тот санитар, к которому я вколол шприц, не успел никому ничего сообщить по телефону. Это было хорошо. Я пошел дальше. Еще одна дверь, точь-в-точь такая же, как предыдущая. Осторожно заглянул внутрь. Обстановка такая же, только кушетка пуста и в комнате никого. Путь до конца коридора занял у меня больше времени, нежели я рассчитывал, и отнял куда больше сил, чем можно было бы предположить. Дышать было тяжело, горло болело. Каждый поворот головы отдавался болью в шее, а каждый шаг звоном в голове. Когда я подошел к красной двери, пот тонкими струйками стекал с волос на висках. Я вдохнул и выдохнул несколько раз, пытаясь унять колотящееся сердце. Если за ней охранник, будет очень непросто с ним справиться в таком состоянии. Если их двое или больше, шансов вообще нет. Запахнув халат и затянув его поясом, стараясь придать лицу невозмутимое выражение, вдруг примут за своего. Я повернул ручку и толкнул дверь. Она не поддалась. В первое мгновение от испуга, что она заперта, меня бросила в жар. Пальцы задрожали, а противный голосок в голове протянул: «Ты останешься здесь навсегда!» Снова встряхнув головой, я попытался успокоиться и потянул дверь на себя. С негромким щелчком она легко открылась на смазанных петлях, вызвав у меня вздох облегчения. За дверью начиналась бетонная лестница, куда-то наверх, похожая на тысячи других лестниц из подвалов или подземных гаражей любого другого здания. Отличие заключалось разве что в том, что и стены здесь были выкрашены в пастельные бежевые тона, странно контрастирующие с темным бетоном ступеней. Рядом был еще лифт, но им воспользоваться я не решился. Из тесной кабины бежать точно некуда. Я отпустил дверь, и с оглушительным металлическим лязгом она захлопнулась. Обругав себя сквозь зубы за неосторожность, я начал медленно подниматься наверх. По лестнице идти оказалось куда сложнее, чем по коридору, а бетон оказался еще холоднее линолеума. Цепляясь за перила и тяжело дыша, ступенька за ступенькой, я поднимался вверх. Через пролет остановился на площадке, чтобы перевести дух. На 20 ступенек ниже была красная железная дверь без табличек. На 20 выше тоже металлическая, но легкая на вид, ярко-белая с большими стеклами. Из тех, что сейчас стоят в современных поликлиниках и больницах. Она приносила ощущение благополучия и спокойствия, в отличие от нижней. Вздохнув, уже больше от жалости к самому себе, нежели от усталости, я стал подниматься дальше. Открыл дверь и оказался в ярко освещенном коридоре. Все лампы горят исправно. Пол застелен темно-зеленым ковролином. Белые оштукатуренные стены отделаны деревянными панелями до высоты плеч. Коридор заканчивался метров через 15 поворотом направо. Чисто, уютно и комфортно. Так что происходящее внизу в подвале кажется дурным сном. Около стены рядом стоял кулер с водичкой и пачкой пластиковых стаканчиков. Чувствуя себя заблудившимся в пустыне путником, наткнувшимся на оазис, я подошел к нему и, с трудом сдерживая нетерпение, набрал стакан ледяной воды. Осушив его в несколько глотков, почувствовал облегчение. Боль в горле и звон в голове слегка поутихли. Следующий стакан я пил уже куда спокойней, а третий — маленькими глотками, смакуя воду, как дорогое вино, чувствуя, как вместе с ней в меня вливаются силы. Вдоль стен тянулись деревянные двери. Оглянувшись с благодарностью на источник живительной влаги, я подошел к одной из них и осторожно приоткрыл. За ней оказалась еще одна, практически вся из толстого прозрачного стекла. За ней маленькая светлая комнатка. Большое окно забрано шторами. На столике букет слегка увядших цветов в вазе. На узкой кровати сидел человек в зеленой пижаме, уставившись на что-то перед собой. Я тихонько постучал костяшками пальцев по пластику, и он медленно повернул голову ко мне. Невидяще уставился то ли на меня, то ли сквозь меня. Я помахал ему рукой, но человек также медленно отвернулся и снова вернулся к созерцанию чего-то, одному ему видимого. Входить мне не захотелось. Следующая дверь, в которую я заглянул, была точной копией предыдущей. Точно такая же прозрачная пластиковая перегородка, точно такое же казенно-уютное убранство за ней. Такой же человек на койке, только он лежал, уставившись в потолок, и на мой стук вообще не отреагировал. Холодная вода немного взбодрила меня, и я шагал куда уверенней, уже не держась за стены и не спотыкаясь на каждом шагу. За поворотом коридор заканчивался двумя дверьми, справа и слева. Из-за левой слышались голоса, и мне не хотелось туда входить. На правой была табличка «Пит». «Пиво пит и водку жрат», — пробормотал я, открывая ее. Снова коридор, только двери вдоль стен уже другие. Они совершенно прозрачные, и почему-то я был уверен, неразбиваемые и трудно взламываемые. В освещении добавлялись тревожные оттенки ввернутых зачем-то красных лампочек над дверьми, и выглядел этот коридор уже вовсе не таким безмятежным, как предыдущий. Я подошел к одной из дверей и заглянул внутрь. Стены и пол с какой-то мягкой и толстой на вид красной обивкой, и никакой мебели. В центре комнаты стоял человек и внимательно смотрел на меня. На нем была длинная рубаха с рукавами, стянутыми за спиной, так что он едва мог пошевелить скрещенными на груди руками. Заметив в пластике специальное отверстие для звукопередачи и чувствуя себя немного глупо, я произнес: «Добрый вечер». Не знаю, почему я был уверен, что сейчас вечер. Мысль о времени вообще только что пришла мне в голову. Сколько я здесь уже? И когда кто-нибудь хватится тех врачей внизу? И, собственно, меня. «Добрый», — проговорил человек мягким, вкрадчивым голосом. «Вы один из экспериментаторов». «Один из кого?» — удивленно спросил я. Не думал, что он вообще ответит. «Ну, из этих. Кто ставит на нас опыты? Или вы один из приемов эксперимента?» — мягко спросил он. «Я не знаю. Я только что пришел в себя и выбрался из палаты внизу. Где мы?» «Вы сбежали?» — строго нахмурившись, спросил человек. «Нет», — на всякий случай соврал я. «Я просто очнулся один в комнате на койке. Я звал кого-нибудь, но никто не приходил. Где мы?» «Наверное, это тоже часть эксперимента», — пробормотал человек. «Тогда все правильно». «Так где мы?» «А вы не знаете?» «Ха, снова дилемма. Вам не объяснили. Может, это значит, что вы не должны этого знать. Но вы пришли сюда, и, может быть, эксперимент требует, чтобы я вам рассказал. Как вы думаете?» «Не знаю», — растерялся я. Он как-то странно не гармонировал с комнатой, напоминающей помещение для буйно помешанных. Речь его выглядела разумной и интеллигентной, и только смирительная рубашка не позволяла представить, что мы беседуем за чашкой кофе. «Ну, наверное, это часть эксперимента. И если бы они хотели, чтобы вы не узнали об этом, мы бы не встретились. Поэтому я расскажу вам. Мы в космическом корабле. Нас забрали сюда жители с другой планеты, а может, из другого времени, или из параллельного мира, я не знаю». Ощущение бреда усиливал его спокойный, профессорский тон. Удивленно подняв бровь, я протянул. «Да?» «Да. Может быть, это звучит странно, но я точно знаю, что это так. Они стараются выглядеть точь-в-точь как люди, но однажды я увидел их истинный облик. Поэтому я и оказался здесь. Ведь это нарушало эксперимент». Я скептически улыбнулся. В психушку, в подвалах которой ставят жуткие опыты, на людях маньяки-ученые, я мог поверить. Но в то, что нас с ним похитили пришельцы и забрали на свой космический корабль, верилось уже с трудом. «Да? И какие же они на самом деле?» Человек внимательно на меня посмотрел. Он сделал руками какое-то движение, и мне показалось, что он хотел поправить несуществующие очки на носу, забыв о том, что он связан. Прищурившись, он медленно проговорил, делая ударение на каждое слово. «Они не пятипалые». Я вздрогнул. Дыхание на миг перехватило. Эту фразу я уже слышал в своем сне. Почему он сказал именно ее? Если бы он начал заливать про маленьких зеленых человечков, я бы не поверил ни на йоту. Про разумных осьминогов, гигантских ящериц, тем более. Все что угодно, но только не эту фразу и не таким голосом. Я встряхнул головой, с удивлением обнаружив, что он продолжал говорить. «Но я невысокие, какие-то сгорбленные, с темно-серо-синей кожей. Но я всего несколько секунд их видел, а потом меня отключили, и я оказался здесь». «Вы не знаете, как открыть эту дверь?» — спросил я. Человек в ужасе отступил на шаг, вскрикнув. «Зачем? Вы хотите нарушить эксперимент?» «Я хочу вас освободить!» «Нет, нет, не нужно. Эксперимент закончится, и мы все вернемся домой». «Вы уверены в этом?» — спросил я. «Абсолютно». Помолчав, я спросил. «А кем вы были, ну, до того, как сюда попали?» «Профессором социологии. Преподавал в институте. А что?» «Почему вы уверены, что нас выпустят?» «Но это же естественно. Эксперимент закончится, и мы станем не нужны. Нас вернут обратно. Может быть, даже сотрут память об этом времени». Я покачал головой. «Вы знаете, что делают с лабораторными крысами после эксперимента, профессор?» — устало спросил я. «Нет, нет, это невозможно!» — с жаром воскликнул он. «Цивилизация, достигшая такого уровня, должна быть гуманной. Ну или хотя бы логичной. Им незачем убивать нас, и они отпустят нас». Я вздохнул. «И вас все устраивает?» «Это не важно. Я не знаю, в чем заключается эксперимент, и, следовательно, не могу ни помочь, ни помешать ему». «Последний раз предлагаю. Помочь вам выбраться?» «Нет». Упрямо сжав губы, твердо ответил он. «Тогда счастливо и удачи». «До встречи», — тихо сказал профессор. Я потерял и так уже достаточно времени, потому быстро пошел дальше по коридору, раздумывая о том, кто из нас более сумасшедший, он или я. но около следующей двери не удержался и заглянул внутрь. Такие же мягкие красные стены и пол, а на нем сидел крепкий, коротко стриженный крепкого телосложения мужчина, тоже в смирительной рубашке. Раскачиваясь взад-вперед, он что-то бормотал себе под нос. Я окликнул его через дверь, и он посмотрел на меня. Где-то я уже видел это широкое лицо, нос с горбинкой от переломов, цепкие глаза. «Водитель из Чероки!» — осенило меня. «Ты?» — пробормотал я в удивлении. «Нет!» — хрипло засмеявшись страшным, безумным смехом, ответил он. «Что ты здесь делаешь?» «Я всегда здесь был!» — продолжая хохотать, сказал он. Я замешкался, не зная, что ему ответить или спросить еще. Внезапно он прекратил смеяться, резким движением вскочил на ноги и одним прыжком преодолел расстояние до прозрачной двери. Вздрогнув, я невольно отшатнулся, а он пристально посмотрел на меня, мне в глаза. Заметив, что из уголка рта у него свисает струйка вязкой слюны, я слегка сморщился, а он вдруг резко ударил головой в перегородку. По коридору разнесся глухой звук удара о пластик. Бывший водитель джипа захохотал и ударил еще раз. Я попятился, и он ударил еще, продолжая хохотать. На стекле осталась размазанная полоска крови. По спине у меня пробежала стайка мурашек, страха и отвращения. Меня передернуло, и я отошел от двери, а он продолжал биться в нее головой. Я пошел прочь, не оглядываясь, слыша за собой глухие удары, перемежающиеся хохотом. Мне пришло в голову, что нелогично было бы делать комнату с мягким полом и обивкой и оставлять в ней твердую дверь, о которую можно при определенном энтузиазме и упорстве разбить себе голову. Если только это, конечно, не часть эксперимента. И если только... Точно. За спиной послышались голоса и топот, и поспешно преодолев последние метры коридора, я нырнул за деревянную дверь в конце. Я очутился в странной комнате. В первые мгновения мозг отказывался верить тому, что видели глаза. Я стоял на стене. Напротив меня была другая стена. Слева — белый наштукатуренный потолок. Справа — покрытый ламинатом пол. Я встряхнул головой, пытаясь убедить себя, что это оптическая иллюзия, но вестибулярный аппарат мне не поверил. Сделав шаг, я покачнулся и едва не упал на пол, то есть на правую стену. Очень хотелось ухватиться за что-нибудь руками. Все рефлексы подсказывали, что нельзя так обманывать притяжение Земли. Вот-вот оно опомнится, и я рухну на пол. Я крепко сжал зубы и стал внимательно осматривать комнату, пытаясь привыкнуть к необычным ощущениям человека-мухи. Здесь было сделано все, чтобы создать наиболее полную иллюзию. На потолке слева, под прямым углом, торчала люстра. На полу вдоль стен была расставлена мебель. Маленький столик, пара кресел, книжная полка. Наверное, человек с проблемами в психике окончательно бы здесь свихнулся. Но меня это не касалось. По стене так по стене. Какая разница? Я прошел через всю комнату. Неуверенными были только первые несколько шагов. Потом я пошел более твердо. В стене передо мной была едва заметная замаскированная дверь. Хмыкнув, я толкнул ее от себя, и она, на удивление, легко открылась в темноту. Пожав плечами, я шагнул вперед. Первое ощущение говорило о том, что я оказался в космосе. Вокруг меня была звенящая пустота, мириады медленно вращающихся звезд. Нет, не звезд, просто светящихся белых лампочек, встроенных во вращающиеся стены. Но чертовски сбивающих с толку. Я вытянул руку и прикоснулся к мягкому бархату обивки стены. Она двигалась под моими пальцами, подтверждая, что это не вселенная вокруг меня вращается. Всего лишь стена. «Парк аттракционов, вашу мать!» — пробормотал я, шагая по черной пустоте. Через несколько шагов я уперся в мягкую стену и наугад попробовал толкнуть ее от себя. Снова открылась дверь. Но на этот раз я не спешил выходить, осматриваясь и готовясь к тому, что могло меня там ожидать. Эта комната была плохо освещена, и в ней не было пола. Тускло освещенные стены уходили вниз на недостижимую взглядом глубину, и я ухватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Я долго всматривался вниз. Что-то казалось мне странным. Если это действительно комната без пола, зачем же в дальней стене дверь? Да и вообще, кому нужна такая комната? Она слишком широкая, чтобы сбрасывать трупы отработанных объектов эксперимента. К тому же, есть куда более удобные способы. Это же напоминало дешевый голливудский фильм. Осторожно, на всякий случай держась рукой за ручку двери, я присел на корточки и потрогал рукой там, где должен был бы быть пол. Он был. Бездна под ногами была либо прикрыта прозрачной поверхностью, либо вообще являлась хитрой оптической иллюзией. Хмыкнув, я все-таки вытащил пояс из халата и, скомкав, швырнул его в центр комнаты. Он развернулся в воздухе и белой ленточкой упал на пол. Дико смотрелось на фоне зияющей под ним пустоты. Рефлекторно осторожно ступая, ожидая, что каждый следующий шаг приведет к долгому полету вниз, я пошел вперед. По пути, подняв пояс и стараясь не задерживаться, дошел до двери и нырнул в нее. Следующая комната удивляла своей обыкновенностью. На фоне предыдущих, по крайней мере. Здесь было странное освещение. Свет падал из яркой лампы точно над центром комнаты. Под лампой стояло что-то вроде стола. Свет здесь был столь ярким, что едва не резал глаза. В то время как стены, покрытые декоративными панелями под камень, терялись в полумраке. Ожидая какого-нибудь нового подвоха, я протопал к центру комнаты. То, что я принял за странного вида стол, оказалось широким, установленным на четырех ножках, ящиком. Сверху его закрывал лист прозрачного пластика, а внутри было множество деревянных стенок, перегородок, даже что-то вроде дорожек, мостиков. Судя по отверстиям в пластике, эти перегородки можно было перемещать, меняя рисунок лабиринта. А в том, что это был именно лабиринт, из тех, по которым в фильмах бегают крысы за кусочком сыра, я не сомневался. Сейчас он был пуст. Вообще он больше походил на музейный экспонат, нежели на действительно использующийся научный инструмент. В комнате больше не было никакой мебели, никаких приборов или там клеток с крысами. Не было даже стола, на котором можно было бы делать записи. Не было и стула, на котором можно было бы сидеть. Мои догадки подтвердились, когда, вдоволь насмотревшись на лабиринт, я пошел вдоль стен, разглядывая висящие на них картины. Все они были выполнены не то углем, не то черным карандашом. Я не очень разбираюсь в живописи. К тому же освещение не способствовало определению художественной школы или техники. Зато оно прекрасно способствовало пугающе мрачному впечатлению от этих картин. На первой, в необычной перспективе, был изображен человек. Молодой еще мужчина, бредущий с факелом в руках вдоль каменной стены. Лицо мужчины измождено и покрыто царапинами. Подбородок и щеки заросли неопрятной щетиной. В глубоко запавших затравленных глазах застыла усталость и страх. Он оглядывается через плечо, на что-то, и вся его фигура выражает готовность бежать без оглядки. От чего-то невидимого. От чего-то, что прячется там, за границей картины. Но перспектива дает нам возможность разглядеть, что стена, вдоль которой он бредет, лишь одна из десятка, а может и сотни стен, пересекающихся друг с другом, образующих широкие и узкие проходы, тупики и клетки. Этого уже было достаточно, чтобы вызвать у меня неприятные ассоциации в голове и холодок вдоль спины. Но присмотревшись внимательней, я разглядел еще кое-что. В темноте. Где-то далеко за всеми этими стенками и будто бы над всем лабиринтом едва различимо вырисовывались огромные крысиные морды. Причем они становились четче и виднее, если отвести глаза чуть в сторону и смотреть на них боковым зрением. Тогда казалось, что их усы едва заметно шевелятся, а внимательные глаза наблюдают с холодным интересом. Не только за человеком на картине, но и за тобой. Не знаю, сколько я простоял, прикованный взглядом к этой картине. Меня вырвало из цепких лап гипноза капелька пота, сорвавшаяся с брови и попавшая в глаз. Встряхнув головой, я попытался прогнать мурашки и подошел к следующей картине. Хотя я еще ни разу не видел ее вживую снаружи, только во сне, я без труда узнал больницу имени Святого Луки. Ракурс тоже был знакомый. Из леса, аккурат между двух сосенок, как раз между которых я пытался выйти в последнем своем сне. Перед забором, Перед уходящей вверх громадой больницы, глядя на играющие с разумом кресты, задрав голову, стоял человек. Он не замечал ни снега, падающего ему на лицо, ни ледяного пронизывающего ветра, ни теней, подбирающихся к нему сзади. Не отрываясь, он смотрел на кресты. Он не замечал даже, как тающий на коже снег холодными струйками стекал за воротник пиджака из тонкой кожи. Я знал это точно, потому что даже со спины, в этом человеке, на картине, я без труда узнал себя. Это я стоял так в своем сне перед больницей, зачарованно глядя на вращающиеся кресты, не обращая внимания на холод и снег и угрожающие взгляды в спину. «Они уже здесь», — прошептал я человеку на картине. «Они не пятипалые». Если бы он сейчас оглянулся на меня, или бросился бы бежать, или хотя бы вздрогнул, я бы не удивился. Испугался? Да, до жути бы испугался, но не удивился. Эта картина была уже за гранью моего понимания, потому что я был уверен, что на ней изображен именно я. И момент взят именно из моего сна. Но как такое возможно, я не мог себе даже представить. Но, разумеется, человек на картине не пошевелился, и, утирая холодный пот со лба, я подошел к следующей. Это была альтернативная вариация на тему гамильтоновского крысолова. Колонна людей устало топала по освещенной полной луной лесной дорожке за гигантской крысой. Крыса шла на задних лапах, держа в передних флейту. И морда ее, и фигура выражали крайнюю степень удовлетворения успешно выполняемой работой. Любопытно, что люди в колонне не выглядели загипнотизированными, подобно крысам в оригинальной сказке. Судя по позам и лицам, они о чем-то переговаривались друг с другом. Кто-то из них даже улыбался. Один из стариков впереди, подняв указательный палец, что-то объяснял молодому человеку рядом с ним, явно поучая его и рассказывая правду жизни. За ними мамаша тащила за руку маленького ребенка. На лице ребенка застыло выражение ужаса и отвращения, но лицо его родительницы было типичным лицом, слишком серьезно подходящей к процессу воспитания мамы, объясняющей, что в школу идти надо, несмотря на болезнь, переутомление и контрольную по физике. За ними, взявшись за руки, весело шагала молодая парочка. Парень с девушкой, одинаково преданными глазами, глядя на крысу впереди них. Они явно шли в светлое будущее. Молодой человек за ними отстраненно глядел в лес. На лице застыла скука и желание сбежать отсюда при первой возможности. Но, судя по подозрению, сквозящему в глазах смотрящего ему в спину неприметного, невысокого и начинающего лысеть мужичка с военной выправкой, его уже взяли на карандаш. Лица остальных постепенно стирались, утрачивали яркость эмоций и красок, пока не превращались в размытую безликую массу бредущих людей. А в лесу, застывшие среди деревьев, угадывались внимательно наблюдающие за процессией холодными, нечеловеческими глазами серые бесформенные тени. Не знаю, может быть виной тому мое общее состояние, атмосфера этой больницы, пережитая внизу, увиденное в других комнатах и скудное освещение, но картины выглядели живыми, и художник был бесспорно талантлив. Вся эта комната словно намекала, да нет, прямо-таки говорила о некоем скрытом смысле происходящего. Но я не мог до конца уловить мысль. Лабиринт. Крысы, наблюдающие за людьми в лабиринте. Крысы, ведущие людей к светлому будущему. Люди, бредущие за крысой. И кто-то еще. Те самые они, внимательно наблюдающие и за теми, и за другими. Что это значит? Все-таки какой-то эксперимент? Тогда чей? Картины не дали ответа. Они лишь подвели к какой-то грани, к ощущению, что я вот-вот пойму все, что мозаика сложится, кусочки пазла войдут в предназначенные пазы, и я увижу всю картину целиком и пойму, что со мной происходит. Я немного постоял в центре комнаты, переводя взгляд с одной картины на другую, ожидая прозрения. Ничего. «Видимо, ты дурак», — пробормотал я сам себе, и, вздохнув, пошел дальше. Еще одна комната, метров 10 на 10. Большое окно, под ним мягкий диванчик, рядом кофейный столик, телевизор в углу, холодильник. Все удобства. Три двери. Из одной я вышел еще одна направо и еще налево. На левой висела табличка WC. И справедливо предположив, что это туалет, я зашел внутрь. Две раковины над ними. Зеркало во всю стену. Напротив деревянная перегородка с двумя легкими дверцами. Обычный туалет, в общем. Открыв кран, я умылся холодной водой и посмотрел на свое отражение. Видок у меня был не самый лучший. На бледном лице трехдневная щетина. Запавшие глаза с темными кругами под ними. Шея и горло все сплошь в красных ссадинах и царапинах. Через несколько часов они станут трупно-фиолетовыми, и будет еще страшнее. Машинально я поднял правую руку и потрогал самую крупную царапину. Волосы на голове у меня зашевелились, хотя минуту назад мне казалось, что запас страха уже исчерпан, и осталась только усталость. Но сейчас я вздрогнул, едва не клацнув зубами. Мое отражение тоже подняло правую руку. И мне показалось, что с небольшой паузой, словно раздумывая, повторять или нет. Я поднял вверх левую руку. Отражение тоже подняло левую руку. То есть совсем не ту, что должно поднимать отражение. Отражение, которое в нормальных зеркалах. И снова эта маленькая пауза. Словно он раздумывал. Вообще, картинка в зеркале менялась с небольшим отставанием от моих действий. Чуть медленнее, чем я двигался. От этого кровь застывала в жилах. И я бы не удивился, если бы сейчас мое отражение что-то мне сказало. Осторожно, приблизившись на шаг, медленно я потянул руку к зеркалу. «Забавно, правда?» — раздался веселый голос за моей спиной, заставивший меня отпрыгнуть в сторону. Около открытой двери кабинки стоял невысокий мужичок в белом халате, накинутом поверх черной рубашки с джинсами, и застегивал молнию. Увидев отметину у меня на шее и переведя взгляд на зеленую пижаму под моим халатом, он озабоченно нахмурился. «А вы, собственно, кто?» Самостоятельно угадав ответ на свой вопрос, он испуганно попятился и открыл рот, чтобы закричать. Но тут я вышел из оцепенения. Страх выплескивает в кровь адреналин, и ему нужен выход. Прыгнув к нему, я изо всех сил ударил его в живот, и он отлетел назад, ударившись спиной о стену. С всхлипом втягивая воздух, он согнулся и осел на пол. Я подскочил ближе и ухватил его за горло обеими руками. Так же, как чуть меньше часа назад вцепились в мое горло санитары. «Не надо!» — задыхаясь, прошептал он. Широко раскрытыми глазами он смотрел на меня, пытаясь вжаться в стену и стать как можно незаметней. «Кто ты?» «Врач! Доктор Кирилл Плюхин!» «Что ты здесь делаешь?» «Работаю!» Он закашлялся. Железная логика. Я задумался над следующим вопросом, и он прохрипел: «Ты удушишь меня сейчас?» Я чуть ослабил хватку и спросил: «Что это за место?» «Больница имени Святого Луки», — удивленно ответил он. «Ну, по крайней мере, не космический корабль». На всякий случай я взглянул на его руки. По 5 пальцев на каждый. Все в порядке. Просто я в психушке, а профессор социологии — один из ее постоянных клиентов. «Как я здесь оказался?» «Понятия не имею. Ах!» Голос доктора стал чуть уверенней. Похоже, первый шок проходил. Но уж нет. Мне надоели вопросы. Мне надоел страх, мне надоело постоянное непонимание и сомнения. Я устал от этого и хотел получить хоть немного ответов. Он продолжил: «Вам надо вернуться в палату. Мы ведь хотим вам помочь, вылечиться, вернуть к нормальной жизни. Зачем вы все осложняете? Вернитесь обратно, и ваш доктор вам все объяснит». Я медленно покачал головой и кивнул в сторону двери. «Что за дверьми в той комнате?» «Я ничего не скажу, пока вы не вернетесь к себе в палату», — гордо вскинув голову, самоотверженно проговорил доктор. Накопившаяся за последние дни злость, обиды, страх, разочарование наконец-то нашли выход. «Хватит. Мне надоело, что моей жизнью, моим сознанием вертят, как хотят. Он один из них, и он мне ответит за все. За Ольгу, за Арчи, за Аню и даже за продуктовую палатку». Почувствовав, как по телу пробежала электрическая волна ярости, затуманивая разум, но усиливая тело, я размахнулся и ударил его кулаком в лицо. Его голова откинулась, он затылком ударился о кафель стены, из носа и разбитой губы потянулась струйка крови. Испытывая болезненное наслаждение от того, что наконец-то я могу хоть что-то делать с ними, а не только они со мной, я замахнулся снова. «Не надо, не надо!» — заикаясь, воскликнул он. С некоторым сожалением я остановился. «Так что там?» «Это комната отдыха. Комната психической нагрузки с одной стороны и комната врачей с другой». «Комнаты нагрузки — это те с потолком вдоль стен, без пола и так далее». Шмыгнув носом и утерев кровь, он кивнул. «Сколько врачей в комнате врачей?» «Никого. Ночь же!» В ужасе от собственной откровенности проговорил он. Мрачно ухмыльнувшись, я спросил. «А за ней?» «Коридор с палатами, пульт охраны, пост старшей сестры». «Как отсюда выбраться?» «Вам не удастся!» Быстро проговорил он. «Вы должны вернуться к себе в палату!» Я снова ударил его с размаху по лицу. И еще раз. Он, всхлипнув, но покачал головой, показывал, что не собирается говорить. Заметив торчащую из его кармана ручку, я взял ее и снял колпачок. Отличная перьевая ручка. Преодолевая отвращение к самому себе и холодок в груди, все же это уже слишком. Я прижал его коленом к стене, крепко ухватил одной рукой за волосы, а другой поднес перо к его глазу. «А если я тебе глаз выколю?» Похоже, мне удалось сказать это достаточно уверенно и искренне. А может быть, он просто заранее ожидал подобного от своих пациентов. «Не надо!» — побледнев, прошептал он. «Я объясню». «Быстрее!» — поторопил его я, все еще держа около глаза перо. Громко сглотнув, он продолжил, косясь взглядом на ручку. «В начале коридора, сразу за дверью пост охраны. Если пройдешь мимо, дальше по коридору в последнюю правую дверь. Это пост старшей сестры. Там сидит ночная дежурная и еще один охранник. За ними еще коридор. Поворачиваешь налево. Выходишь через двойные двери, попадаешь в зону посетителей. Там еще один пост охраны. Как минимум два человека и караульное помещение. Пройдешь прямо, попадешь в холл. Там центральный выход на улицу, но ты не пройдешь», — с мрачным удовлетворением добавил он. «Мне и самому так показалось. Слишком сложно. Слишком много охраны». Вздохнув, я задал еще один, интересовавший меня вопрос. «Что там внизу, за красной дверью?» Он вздрогнул и побледнел еще больше. «Ты оттуда?» «Что там?» — повторил я. «Я не знаю. Нам говорили никогда туда не заходить. Я не знаю, что там!» Я снова вздохнул. Не знаю, правду ли он говорил, но я чувствовал, что мне надо поторопиться, если я собираюсь суметь отсюда выбраться. «Ладно, спасибо». Я размахнулся и ударил его точно в подбородок. Не знаю, что при этом чувствуют профессиональные боксеры, а мою руку обожгло болью. Его глаза закрылись, и он обмяк.